Кстати сказать, Ника была на редкость равнодушна и к этой группе, и к року вообще. Вообще, единственное, что на моей памяти вызывало у нее интерес, это то место на Энмелс, где сквозь облака знакомого дыма военной трехтонкой катит к линии фронта далекий синтезатор, и задумчиво лают еще не прикормленные Борисом Гребенщиковым электрические псы. Меня интересовало, куда она ходит. Хоть и не настолько, чтобы я стал за ней шпионить, но в достаточной степени, чтобы заставить меня выходить на балкон с биноклем в руках через несколько минут после ее ухода. Перед самим собой я никогда не делал вид, что то, чем я занят, порядочно. Ее простые маршруты шли по иссеченной дорожками аллеи, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъема в стол заказов. Потом она поворачивала за угол высокой зеленой 16-этажки, туда, где за долгим пыльным пустырем начинался лес. Дальше я терял ее. И, Господи, как же мне было жаль, что я не могу на несколько секунд стать ею и увидеть по-новому все то, что уже стало для меня незаметным. Уже потом я понял, что мне просто хотелось перестать быть собой, то есть перестать быть. Тоска по-новому — это одна из самых обычных форм, которые приобретают в нашей стране суицидальный комплекс. Есть такая английская пословица: «У каждого в шкафу спрятан свой скелет». Что-то мешает правильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную истину. Ужаснее всего то, что этот скелет свой не в смысле имущественного права или необходимости его прятать, а в смысле свой, собственный. И шкаф здесь — эвфемизм тела, из которого этот скелет когда-нибудь выпадет по той причине, что шкаф исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу, который я называл Никой, тоже есть скелет. Я ни разу не представлял ее возможной смерти. Все в ней было противоположно смыслу этого слова. Она была сгущенной жизнью, как бывает сгущенное молоко. Однажды, ледяным зимним вечером, она совершенно голая вышла на покрытый снегом балкон, и вдруг на перила опустился голубь. И Ника присела, словно боясь его спугнуть, и замерла. Прошла минута. Я, любуясь ее смуглой спиной, вдруг с изумлением понял, что она не чувствует холода. Или просто забыла о нем. Поэтому ее смерть не произвела на меня особого впечатления. Она просто не попала в связанную с чувствами часть сознания и не стала для меня эмоциональным фактом. Возможно, это было своеобразной психической реакцией на то, что причиной всему оказался мой поступок. Я не убивал ее, понятно, своей рукой, но это я оттолкнул невидимую вагонетку судьбы, которая настигла ее через много дней. Это я был виновен в том, что началась длинная цепь событий, последним из которых стала ее гибель. Патриот со слюнявой пастью и заросшим шерстью покатым лбом, последнее, что она увидела в жизни, стал конкретным воплощением ее смерти. Вот и все. Глупо искать виноватого. Каждый приговор сам находит подходящего палача, и каждый из нас соучастник массы убийств. В мире все переплетено, и причинно-следственные связи невосстановимы. Кто знает, не обрекаем ли мы на голод детей Занзибара, уступая место в метро какой-нибудь злобной старухе? Область нашего предвидения и ответственности слишком узка, и все причины в конечном счете уходят в неизвестность, к сотворению мира. Был мартовский день, но погода стояла самая что ни на есть ленинская, за окном висел ноябрьский чернобушлатный туман, сквозь который еле просвечивал ржавый зигхайль подъемного крана. На близкой стройке районной авроркой побухивал агрегат для забивания свай. Когда свая уходила в землю и грохот стихал, в тумане рождались пьяные голоса и мат, причем особо выделялся один высокий вибрирующий тенор. Потом что-то начинало позвякивать. Это волокли новую рельсу, и удары раздавались опять. Когда стемнело, стало немного легче. Я сел в кресло напротив растянувшейся на диване Ники и стал листать Гайтога Зданова. У меня была привычка читать вслух, и то, что она меня не слушала, никогда меня не задевало. Единственное, что я позволял себе, это чуть выделять некоторые места интонации.